Глава 9. Каждый сам за себя. Толстяк изготовился к бою за считанные мгновения. Только что сидел на корточках у костра и раздумывал, не раскурить ли трубку. А оружие покоилось чуть подаль, но через несколько ударов сердца подобрался, приготовился к схватке. На ременном поясе снова меч, кинжал и пистоль, в руках аркебуза, на плече висит еще одна. — Держи! — Рой передал мне ружье, наклонился к третьему, лежащему на мешках слева от костра. — Прибереги пистоль, еще понадобится! Кивнув, я спрятал их в кобуру и взял аркебузу Тейвила. — У нас еще 6 ружей. Поутру договорились оставить лишние, взять с собой 3 или 4. Но нынче пригодились все. — Уходить надо! — произнес я. — Бросаем мешки и уносим ноги! — Так что случилось? — снова спросил Акон. Он недоумевающе переводил взгляд с меня на инквизитора. — Орки! Убираемся отсюда! Потом все объясню! — Отец Томас! — толстяк обратился к церковнику. — Может, вы растолкуете, что происходит? Про каких орков гард говорит? Рой начал меня злить. Дорого каждое мгновение, а он вздумал расспросы учинять. — Ну, отец Томас, скажите ему, что мешкать нельзя! Я покосился на инквизитора. Томас Велдон затравленно, по-другому не скажешь. Смотрел на меня. «Чтоб тебя, святой отец! Поцелуй тени — небольшое зло, чем обращение в избранного. Если она... если он не ошибается, — заговорил бледный, как полотно, церковник, — нам и вправду лучше уходить». Отцу Томасу горец поверил. Взор Роя осторожно забегал по осинам, обступившим овраг, и, кажется, он пропустил мимо ушей оговорку инквизитора про Алису. Сам же Томас Велдон смотрел на меня, как на живое воплощение дьявола. Я заскрежетал зубами. Гном и эльф пропали в самую неподходящую минуту. Рой вертит башкой вместо того, чтобы валить отсюда как можно скорее. И еще этот поборник веры вдруг накинется с экзорцизмом. Однако монах молчал. А толстяк продолжал крутить головой, изучая лес, и тогда я взорвался. — Да что ты там выглядываешь? — Тише. Толстяк выставил кверх указательный палец. Я... Протяжный свист прошил лес. Со всех сторон ему вторили десятки других. Нас окружили. Проклятие! Я кинулся к краю оврага, откуда только что спустился вниз. Тут пологий склон, и можно выглянуть наружу. Рядом рухнул толстяк. Сзади сопел взволнованный инквизитор. Распластавшись на сырой земле, я прополз 1 фут и приподнялся. Мои глаза оказались чуть выше росшего на поверхности мха. Справа показалась макушка толстяка. «Кровь и песок!» — выдавил из себя Рой, когда выглянул наружу. Я уставился в его глаза. Есть ли в них страх? Нет, не увидел. Вот за себя ручаться не смогу. Наша песенка спета. Полусотни футов, укрываясь за деревьями, к оврагу приближались орки. Прямо перед нами немного. С десяток или дюжину. Но куда ни посмотри, со всех сторон идут орки. Они взяли овраг в кольцо, и оно сжимается. Я бегло насчитал больше 5 десятков нелюдей. Черепа выбриты, кроме гребня волос от лба до шеи. Оксбургские орки. Какого дьявола они забыли так далеко в запустении? — Ну, есть мысли? — спросил Акон. Он улыбался. — Да что там? Светился от охватившего его боевого азарта. Сколько его помню, толстяк всегда был рассудителен, никогда не лез на рожон. Вспомнилась даже его перепалка с Джоном Шрамом в брандской тюрьме, когда спорили о вызволении Фосса из аббатства инквизиторов. Но сейчас, в безвыходной ситуации, Акон Рой смеялся над костлявой Джейн. «Это охотники за головами», — пересохшими губами произнес я и поправился. «Скорее всего, они видели их в Дарноке». «Они самые!» Рой немного подтянулся и выставил перед собой аркебузу. Морок рассказывал про них. Других на северо-востоке не было. Ублюдки! 4 из них я пристрелил на дороге из поместья Уилла Укила. Неужели весь отряд последовал за мной в запустение? Как нашли мой след? И откуда вообще прознали обо мне? В свидетелях была лишь крестьянская семья, но ни мужик, ни его баба с дочкой, ни то что имени моего. Но и куда путь держу, не ведали. Акон взял одного из орков на мушку. По виску горца скатилась капелька пота. Наш поход окончен. Николас. И живым им лучше не даваться. Рой прятал от меня взор, уставившись в прицел. Его бравурность вдруг истаяла. Вот он, настоящий. Без смешков и ехидства. А я и не знал его другим. И, умирая, Рой тоже не хочет. Но не пасует, не сдается. Прорываться надо. И немедля. Рой с беспокойством огляделся. Оборонять овраг не сможем. Даже с Барамудом и эльфом тоже не смогли бы. И куда их черти понесли? Теперь нас всего трое. Двое. Произнес Томас Велден. Рой и я оглянулись одновременно. Церковник сжимал обеими руками золотое распятие и с вызовом глядел на нас. «Вас всего двое. За оружие я не возьмусь». «Как знаете, святой отец, но мы будем прорываться и убегать в лес. Рассчитывайте только на себя. Да не отставайте». Я отвернулся, чтобы посмотреть на орков. «Это худшее, что ты мог предположить, Николас», — кашлянув сказал Рой. «Но ничего иного не остается». Я тихо выргался. Охотники за головами остановились в двух дюжных футов. Их оскаленные рожи совсем близко. Надо, чтобы еще приблизились. Подходите. Наш единственный шанс — подпустить орков как можно ближе, вплотную, и только тогда прорываться. Сейчас же орки легко расстреляют нас, стоит только подняться и помчаться вперед. Но же, подходите. Разрядим стволы и немедленно, ни мгновения рванем через линию нелюдей. Вырваться за их кольцо и бежать. Как можно быстрее и куда угодно. Я должен продержаться до темноты. Тогда смогу уйти от погони, растворившись в ночи. А двое моих спутников... Им не спастись, и я их не спасу. Свою бы шкуру сберечь. Думаю, толстяк тоже все понимал. И вряд ли он думал обо мне, либо инквизиторе, а не о себе. На Томаса Велдена плевать. Не хочет мараться в крови. Пусть подставляет голову. «Каждый сам за себя», — хрипло произнес Акон Рой. Он все понял правильно. «Гард!» — позвал Велден. Я как будто не слышал. «Гард, ты поклялся!» «Чего вам, святой отец?» — зашипел я, обернувшись. Взор инквизитора горел фанатичным огнем. «Частица святого креста!» — монах протянул в мою сторону золотой крест. «Ты дал клятву доставить реликвии в Ревентоль!» «Вы обезумели, святой отец!» «Мне это сейчас делать?» — завелся я. «Но я готов попытаться. Давайте сюда крест. Может быть, ускользну от орков, и тогда обязательно доставлю частицу креста в Ревентоль. Только скажите, кому?» Я не лгал. Не собирался отказываться от собственного слова. Не хотел перед смертью отягощать душу еще одной нарушенной клятвой. «Нет. После того, что я видел, никогда!» Церковник прижал золотое распятие к сердцу. «Так чего же вам от меня надо?» Я едва сдерживался, чтобы не обрушить на инквизитора отборную припортовую ругань. «Молитесь, Господь не спошлет чудо, и орки внемлют вам!» «Я помолюсь!» Томас Велден смерил меня ненавидящим взглядом. «Но сначала спрячу распятие во враге, а ты задержи орков, и будешь свободен от клятвы!» «Кровь и песок!» — вырвался у меня. «Чего же вы ждете?» Глаза Велдена еще раз метнули молнии, и монах спешно спустился вниз. Я отвернулся, чтобы не знать, куда он заложит свою реликвию. Тогда же под пытками не укажу на золотой крест. Хотя бы этим буду следовать клятве, а насчет задержать орков... Акон Рой верно сказал. Теперь каждый за себя. Не стану сражаться за обломок святого креста. Я буду прорываться в лес. Возможно, это отступление от клятвы. Но Велден сам не захотел отдавать реликвию. Пусть небеса нас рассудят. Рой выдвинул рядом с первой аркебузой вторую. Я последовал его примеру. Фигуры врагов зашевелились. Сейчас что-то будет. «Гляди!» — Рой указал на высокого, широкоплечего орка, который появился за спинами сотоварищей. Он шел, не скрываясь, не прячась за деревьями. Впрочем, стволы наших аркебуз были нацелены в другом направлении. Но в бок пальнуть недолго, да и пистоли есть. Я нервно застучал пальцами по рукоятке одного из них, того, что был в кобуре на груди. Орк очень опасен, даже отсюда. С полусотни шагов ощущалась исходящая от него незримая волна недоброй силы. Он опасен и властен, и он не переговорщик. К нам пожаловал предводитель охотников за головами. Что ж, послушаем, что он скажет. А у отца Томаса появится больше времени хорошенько спрятать золотое распятие. Орк выступил за линию строя остальных орков на 3 фута. Остановившись, он заговорил. «Мое имя — Норок!» Над оврагом зазвучал его громкий, сильный голос. «И это мои кровные воины!» Высокий орк обвел рукой окружающий его серый лес. «Среди вас убийца! Он подло убил 4 из нас!» Норок смотрел прямо на нас, на меня и Акана. «Я вижу тебя! Тот день ты носил эту же черную шляпу и плащ!» Орк выбросил вперед когтистый указательный палец. «Ты мой!» — взревел предводитель сотни охотников за головами. Лес взорвался криками орков, но стоило Норогу поднять правую руку, и его отряд разом смолк. «Знаю, вас 5, но я пришел только за одним. Мне не нужно кровопролитие. Если убийца смел, пусть выйдет ко мне один. Если нет, его трусость погубит вас всех. Даю вам 30 минут. Орк развернулся и направился обратно в лес. А Конрой ошалело смотрел на меня. Взгляд инквизитора, застывшего внизу, был не менее изумленным. Слишком уж неожиданный исход всего нашего путешествия. Решение, которое я принял, было очевидным. Орки пожаловали сюда исключительно за мной. Не ведаю, как они меня нашли и откуда этот чертов Норок прознал про расстрел 4 своих головорезов, но оксбургские орки здесь. Магия, наверное, привела. Колдовство. Раз так, от него мне не уйти. Эх, была бы ночь. Но хотя бы Рой и Велден не пострадают за чужой поступок. — Не торопись говорить, — сказал Рой. — Уж не ведаю, чего ты там начудил, Николас, и как выродки отыскали нас. Но верить этим недоноскам нельзя. Наслышан я про их дела под Дарноком. Акан посмотрел куда-то вдаль и мрачно продолжил. — Я не дамся им без боя. — Спасибо. — отмахнулся от меня толстяк. — Не хочу, чтобы с меня шкуру содрали. Уж лучше быстрой смерть от стали или свинца. Внизу Томас Уэлтон опустился на колени. Вместо священной реликвии он сжимал свой обычный серебряный крест. — Что думаете, святой отец? — крикнул ему Рой. — Я буду молиться. И монах накинул на голову капюшон рясы, отгородившись от нас, орков и леса. — Тогда идем на прорыв. Толстяк спустился к мешкам с припасами. — Надо успеть зарядить остальные аркебузы. — Подожди, — воскликнул я. — Ты даже не хочешь знать, на кой я сдался этим оркам? — Потом расскажешь. Рой подмигнул и отпустил скабрезность прародственников Норрога. И стало легче. Мы окружены, и почти нет шансов вырваться. Но падать духом нельзя. Церковник для этого молится, а мы сквернословим. Я тоже выругался. Взяв в охапку 6 аркебуз, Горец вернулся к пологому подъему из оврага. «Заряжай!» — он бросил ружье под ноги. 3 ствола ему и 3 мне. Времени достаточно, чтобы спокойно подготовить к стрельбе каждую аркебузу. Вдобавок толстяк вооружился еще 3 пистолями из запасов нашего отряда. Все же, куда делись Барамут и Крик? Я усердно работал с шомполом. «Куда бы они ни смылись», — толстяк развел руками, — «а поступили по уму. Могли и нас предупредить, но я их не виню. Только удивляюсь, как смогли незамеченными исчезнуть из оврага». «Когда я ушел побеседовать с Велденом», — задумчиво произнес я, — «эльф и гном сидели во враге вместе с тобой, у тех корней». Рой согласно хмыкнул. Дальше мы молча размышляя под молитву отца Томаса о почти неизмежной смерти. «Исповедоваться будешь?» — спросил Акан, когда услышал, что церковник закончил свой монолог. Встретившись взглядом с глазами Томаса Велдена, я увидел в них бурю и подумал, что она адресована мне. «Нет, Рой», — я покачал головой, — «надеюсь, что выберемся». «А ты шутник!» Криво усмехнувшись, толстяк полез за ворот рубахи, чтобы достать нательный крест. Вдруг посерьезнее в Горец заговорил, тщательно подбирая каждое слово. Ты в самом деле выберешься. Я прикрою. А потом ты расскажешь Фоссу и хозяину обо всем, что произошло в походе. Рой положил руку мне на плечо. Хотел по-дружески крепко сжать его. Однако я скинул ладонь горца. «Себя прикрой!» — раздраженно кинул ему в ответ. И, отвернувшись, сделал вид, что высматриваю орков. Я обозлился. Акон вздумал жертвовать собой ради мизерной возможности моего спасения. Он погибнет зря, потому что здесь он тоже зря. Антуан де Сош мертв, и все погибли только потому, что Николас Гарт вздумал обмануть запустение ради своей личной мести. Проклятые леса эльфов оказались сильнее нас, и сам я тоже скоро получу, что должно. Краем глаза увидел, как толстяк разочарованно закивал головой и, глядя куда-то в пустоту, поцеловал маленький серебряный крестик. Может, он что-то почувствовал? Не вини меня, Рой, а остальные не поминайте лихом. Скоро уже все свидимся. — Святой отец! — раздался за спиной возглас Роя. — Мне нужна исповедь! — Времени мало, сын мой! — церковник отказал ему. Я услышал знакомые, непреклонные нотки в тоне инквизитора. В те моменты, когда он говорил подобным образом, всегда превращался в фанатика. — Но я прощаю все ваши погрешения, как Бог-Отец простил людские. Я обернулся, чтобы узреть того самого железного инквизитора, отца Томаса из Бранда. Так похожего снаружи на лысеющего доброго доктора, но стального внутри. Откинув капюшон, он высоко вскинул подбородок и смотрел на кусочек неба меж потемневших голых веток деревьев. Мысленно он пребывал там, на небесах. «Зашевелились!» — неожиданно выпалил толстяк. «Орки!» В мгновение ока инквизитор вернулся на суетную землю. «Я помогу вам!» — торопливо заговорил монах, и вдруг его речь наполнилась мощью, какую никогда мне ранее не доводилось прочувствовать ни одной службе или проповеди. «Кто-то из вас найдет спасение, верьте в это, мне сие ведомо, и потому когда-нибудь один из вас вернется сюда и найдет частицу креста. Я укрыл реликвию, но она сама покажется тому из вас, кто придет к этому оврагу снова. А другой из вас падет от рук орков без груза грехов и без мучений». Слово инквизитора проняло, проникло в душу, даже в мою, воровскую и циничную. А Конрой тоже был потрясен. «Святой отец!» Большего горец не смог выдавить из себя. Толстяк протянул инквизитору аркебузу. «Нет, я отвлеку их, а вы делаете, что надумали. И пробудитесь, орки уже идут. Давай, Гарт!» Я и толстяк выкладывали ружья перед собой. Сейчас орки заметят, что мы готовимся к бою и ринутся к врагу со всех сторон. Они уже в десятке шагов перед нами. «Остановитесь!» Томас Велден выбрался на поверхность. Глаз инквизитора разнесся над округой. Подняв высоко над головой серебряный распятие, инквизитор пошел навстречу охотниками за головами. «Воспоем Господу! Предстанем перед лицом Его! Воскликнем Ему!» Монах привлек внимание орков на себя, подарив нам драгоценные секунды, чтобы успеть изготовиться к схватке, прежде чем орки заподозрили бы неладное. Некоторые из охотников за головами, кто оказался рядом с инквизитором, даже растерялись, замерли и переглядывались. Другие тоже косились на монаха, однако продолжали идти к нам. И многие были не прикрыты деревьями. «Наш черед!» — заорал Рой. Мы выстрелили одновременно, и два орка слева от Велдена упали на мокрый мох. А мы палили еще, еще и еще. Белый дым окутал нас, мешая видеть, что впереди. Но я точно углядел пять упавших врагов и рухнувшего на колени сгорбившегося священника. «Теперь бежим!» Я и Рой выскочили за врага и рванули из порохового угара. По нам стреляли и со всех сторон вопили, сыпали проклятиями. Перед нами лишь упавший на колени инквизитор, тела орков и свободный путь до леса. Но орков еще очень много. И справа, и слева, и позади. Кто-то уже мчится наперерез. Акон разрядил сразу два пистоля, отбросив их, выхватил два новых. Пара стволов и в моих руках. «Вайлдон, за нами!» Мы пронеслись мимо монаха. «Но дьявол!» Я оглянулся. Он все так же стоит на коленях, поднеся к губам крест и истово молится. Во взоре, обращенного к нам, Надежда, какую я никогда не видел в глазах инквизитора. Кровь и песок. Это твой выбор, отец Томас. Мы побежали, оставив его оркам. Из-за ели выскочил молодой воин. Я выстрелил ему прямо в лицо. Бежать дальше, не останавливаться. Лес позади исходил криками, хлопками выстрелов, завыванием и свистом. Я ощущал на себе чужие озлобленные взгляды. Казалось, что сразу за мной слышится чье-то дыхание. Но мы бежали одни. Как же хотелось верить, что орки отстают от нас. Я боялся за толстяка, выдержит ли он такой темп. Однако рой не сбавлял. Мы вырвемся. Кровь и песок! Едва проскочила мысль о спасении, как перед нами появились сразу 8 орков. Зарычав, словно волки, они бросились на нас. 3 выстрела, один с другим, сразили сразу 3 нападавших. Мы стреляли прицельно и почти в упор. А они почему-то за свои пистоли не взялись. Но пред нами еще 5, и с ними надо разделаться за считанные мгновения. Я обнажил бракемард, и спустя миг тот схлестнулся с мечами орков. Проклятый пепел! Меня и Роя сразу отсекли друг от друга. Я яростно отбивался от изогнутых орочих клинков. 2 против меня, 3 окружили горца. Между нами 2 дюжины футов, и сюда бегут другие. Я отчаянно атаковал. Убить их сразу же, немедля! Я проткнул 1 орка резким выпадом. Приняв на кинжал меч 2, развернулся и всадил саблю ему в живот. Есть! А что Рой? Он выдернул меч из 1 своего противника, а в следующий миг орчья сталь ударила по правой кисти горца. Меч выпал из схватки толстяка. Зайдя за спину горца, 3 орк резанул его сзади по левой ноге. Горец свалился на 1 колено. На несколько ударов сердца я перестал соображать. Что предпринять? Помочь ему? Но бесполезно. Рой дальше не побежит. Самому надо убираться. 2 ранивших Акона орков торжествующе смотрели на него. Головорезы кровожадно улыбались. Но добивать, похоже, не собирались. Мы нужны им живые. «Беги, гард!» — закричал толстяк. Горец выхватил здоровой рукой кинжал из поясных ножен. 1 резкое движение, и Акон Рой вскрыл себе горло. «О, Харус!» Я помчался прочь, что было сил. В меня 2 пальнули. Наверное, били по ногам, но промахнулись. Я бежал, как никогда раньше, оглушенный собственным неровным дыханием. Хватит ли меня до темноты? Я бежал и бежал, более не оглядываясь, петляя меж деревьев, наклоняясь под ветками и перепрыгивая через старые повальные стволы. Шляпа давно потерялась, плащ и сапоги стали невыносимо тяжелыми, но я не останавливался, чтобы скинуть их. Боялся потерять даже 1 миг. Я бежал, пока не споткнулся. Полетел на мох, и сверху навалился кто-то другой, громко испускающий из легких воздух. Орк мчался за мной. А я даже не замечал преследования. Я попытался извернуться, и получилось. Вогнал ему под ребра нож. Орк сразу обмяк. Лежа на спине, придавленный умирающим противником, шарил рукой по земле в поисках оброненной сабли. Почти ничего не видел. Перед глазами плыли серебряные круги и темные пятна. Оббитый железом носок чужого сапога наступил на пальцы правой руки. Я застонал от боли. В следующий миг получил удар по голове. И мир окончательно померк.